На страницах с 557 по 579 традиционная обрядность. Свадьба. Женитьба в Старом Китае начиналась, разумеется, со сватовства семьи жениха, а подыскивали подходящую супругу, руководствуясь местным обычаем, статусом семьи и гороскопами предполагаемых жениха и невесты. После того, как выбор был сделан, в дом невесты засылали сватов, причем на севере эту роль обычно выполняли мужчины, а на юге – женщины. Принимать и отвергать свадебное предложение с первого раза считалось неприличным, так что сватам приходилось неоднократно посещать оба дома. Страница 558. Если сватовство было успешным, семьи жениха и невесты выдавали друг другу брачные поручительства, которые писались на листках счастливого красного цвета, украшенных изображениями дракона и феникса. В поручительствах указывались сведения о будущих новобрачных и размеры выкупа за невесту, так называемых «чайных денег». Чай в Китае слыл символом плодородия и супружеской верности. Семья жениха посылала невесте подарки – пару сережек, 2 или 4 браслета, отрезы красной материи, одежду, украшения и так далее. В особых красных коробках высылалась и провизия – отборный рис и чай, соль, 2 бараньих ноги, 4 выпеченных из сладкого теста фигурки кролика и крольчихи, 2 рыбы и прочее. По обычаю, семья невесты отсылала обратно около половины подарков, присовокупив к возвращаемым дарам обувь, одежду и письменные принадлежности, предназначавшиеся для жениха. Заключение брачного контракта служило поводом для первой встречи будущих супругов, происходившей, как правило, в доме невесты. Расторжение брачного договора случалось очень редко. Сила договорных обязательств была настолько велика, что свадьба могла состояться даже в случае смерти одного из будущих супругов, то есть невеста могла перейти в дом мужа уже вдовой. Если же умирала невеста, табличку с ее именем переносили на семейный алтарь ее мужа. Делалось это для того, чтобы упокоить душу усопшей. День свадьбы выбирали приблизительно за месяц до предполагаемого события, обязательно с помощью гадателя. Вместе с запиской о дате свадьбы семья жениха высылала невесте выкуп и прочие ритуальные подарки, среди которых наибольшее значение имели круглые пшеничные или рисовые лепешки, а за 3 дня до свадьбы новые дары как-то: зажаренная целиком свинья, петух и курица, баран, принадлежности дамского туалета и прочее. Невеста же посылала жениху предметы своего личного и домашнего обихода, от постельных принадлежностей до мебели. Тем временем в доме жениха готовились к приезду новобрачные. Обновляли бумагу на окнах, заново белили стены и так далее. Всеми этими приготовлениями занимались только люди, имевшие детей. Под супружеской кроватью клали 5 монет, выпущенных в царствование 5 разных императоров, а над кроватью вешали 5 свертков с вареным рисом. Сверток, висевший в центре, был крупнее остальных и назывался матерью. На самой кровати ставили деревянную меру зерна, наполовину заполненную рисом. На рис клали 2 ножниц, маленькие весы, миниатюрное зеркало, стрелы и лук. Страница 559. Часто у постели зажигали лампу длинной жизни, которая свадебную ночь горела до рассвета. С того момента, как был установлен день свадьбы, невесте не полагалось покидать женскую половину дома. Последующие дни она проводила в обществе подружек. Обычай предписывал ей причитать и плакать, выражая свою скорбь по поводу расставания с родными. Во многих районах, особенно на юге и юго-западе, невеста и ее подружки пели песни, в которых содержалась брань по адресу сватов, семьи жениха и даже будущего мужа. В этих песнях суженые невесты именуются волосатым насекомым, алчным, ленивым и курящим табак, псом, пьяницей и так далее. Накануне свадьбы в домах жениха и невесты устраивали многолюдные пиры. На севере жених был обязан пригласить на свой пир дядю по линии матери и угостить его 4 большими блюдами, среди которых главной обрядовой едой была просяная каша с мясом. Для невесты важнейшей обрядовой едой в канун свадьбы было жаркое из присланных женихом свиньи и петуха. На юге невесте полагалось съесть шейку и крыло белой курицы, а также 2 вареных яйца. К дню свадьбы невесте следовало выщипать все волосы на своем лице, густо нарумяниться, а губы выкрасить помадой. Свадебное одеяние обычно брали на прокат. Оно состояло из короткого красного халата и платья красного или зеленого цвета. На голове у невесты был ритуальный головной убор, имитировавший корону императрицы, ибо на время переезда, единственный раз в жизни, женщина была сама себе хозяйка. Этот головной убор представлял собой металлический каркас с накладкой из птичьих перьев, шелковыми помпонами и медальонами, прикреплявшимися к каркасу с помощью пружин. К нижнему краю убора прикрепляли стеклянные подвески. Обычно лицо невесты скрывала вуаль из красного, иногда черного, шелка с изображением дракона. Так можно было уберечь новобрачную от дурного глаза. В нашем столетии невесты в Китае стали надевать белое свадебное платье европейского образца. Исчезла и вуаль. Переезжала невеста в дом мужа в специальном красном паланкине, который высылал за ней жених. В назначенный гадателем час один из родственников переносил сидящую на стуле невесту в паланкин. Идти самой, а также говорить что-либо ей в это время, ни в коем случае не следовало.